Там ему, как, среди прочих, и Стефану Цвейгу, Райнеру Марии Рильке, Роберту Музилю, пришлось отдать свое перо на службу армии. Делано это с явным неудовольствием. Революционно, по тогдашним понятиям, настроенный, Франц Верфель был противником войны. После завершения рабочего дня, которого он ждал каждый раз с нетерпением, он часто заходил в кафе «Централь» на Геренгассе, место, где встречались венские литераторы. Там он часто общался с писателем Францем Блеем, к широкому кругу знакомых, к которому относился и Альма Гропиус. Однажды, это было в середине ноября 1917 года, Блей пригласил коллегу-поэта с собой и привел его в салон вдовы Малера, где Верфель сразу почувствовал себя как дома. Верфель, которого Альма описывает как невысокого коренастого человека с чувственными губами и чудесными большими голубыми глазами под гетовским лбом, был кем угодно, только не Адонисом. Склонный к тучности, с плохими зубами, он был весьма далек от греческого идеала мужской красоты, но ведь далеки были от него и Малер с кокошкой. Идеал этот в глазах изысканной венской музы никакой ценности не обладал. Для нее главным всегда были эстетическая гармония, сочетание мощи духа и мужской силы. С Францем Верфелем они нашли взаимопонимание с первого взгляда. Ей нравилась его поэзия, он любил музыку Малера. К тому же, как сразу заметила Альма, у него был очень красивый тембр голоса, и говорить он умел увлекательно и убедительно. Верфель был блестящим собеседником, почитателем Верди, охотно демонстрировал свои музыкальные способности. Поэт, стоявший лишь в начале своего писательского пути, он после первой же встречи с Альмой толковал своей тогдашней возлюбленной Гертруде Шпирк, что госпожа Малер исключительно живая, теплая и заслуживающая всяческого восхищения женщина. С этого дня Франц Верфель становится завсегдатаем в салоне Альмы. Во время одного из следующих визитов он знакомится с Вальтером Гропиусом, который приехал в Вену на побывку. В тот вечер Верфель принес с собой несколько новых стихотворений. Потом он пел арии Верди, а хозяйка дома аккомпанировала ему на рояле. Еще в упоении от музыки она пошла затем с мужем в постель и заснула рядом с тем, кто стал ей поразительно чужим. Вальтер Гропиус уж не значил для нее так много, как прежде, она не скрывала этого. Ее сердце билось теперь для Франца Верфеля, с которым, как она чувствовала, ее связывает глубокое музыкальное и душевное родство. Правда, физической близости еще не было, но она, конечно же, наступила, правда, через несколько месяцев после их первой встречи, относительно долгий срок для такой избалованной успехом дамы. После одного концерта, в программе которого была четвертая симфония Малера, Альма привела поэта к себе в спальню. Он держался отважно. Утром она была так счастлива, что махнула рукой на все и готова была следовать своим любимым хоть на край света. Теперь она часто посещала любимца богов, она приходила к нему в отель «Бристоль», где он жил, и заставляла его работать. Гранки стихотворного сборника «Судный день» уже несколько недель лежали непрочитанными, и тут появлялась я, и ему, хочешь не хочешь, приходилось работать, читать строчку за строчкой, пока я была рядом, — хвастливо писала Альма в своих мемуарах. Да и позже, когда они давно уж были мужем и женой, она безжалостно подгоняла его, заставляя трудиться. Вне всяких сомнений. Это она сделала из него романист. Без него он почти наверняка всю жизнь был бы лириком и жил бы богемной жизнью, писала Анна Малер, младшая дочь Альмы. Да Верфель сам так считал. Не встреть я Альму, я написал бы еще пару стихотворений и блаженно опустился бы на дно, — однажды заметил он в разговоре с другом. Ему нужен был кто-то сильный, кто поддерживал бы его, направлял бы его писательский талант, его творчество в продуктивное русло. Альма была его музой и одновременно госпожой, повелительницей. Любовь есть приватные события мирового значения. Этот афоризм писателя Альфреда Полгара как нельзя точнее подходит к Верфелю, который в последний год войны вел боевые действия сразу на двух любовных фронтах. Настоящими фронтовыми впечатлениями ему, к счастью, обзавестись не удалось. Такая требующая крайнего напряжения сил ситуация, виновником которой он был сам, ставила поэта с его тонкой душевной организацией перед почти неразрешимыми эмоциональными и жизненными проблемами.